разговаривали и смеялись, можно было предположить, что знали друг друга достаточно давно и близко. Надежды отыскать общего знакомого оказались тщетными. Вряд ли кто-то отважится попросить президента Соединенных Штатов Америки представить девушку. Кроме того, до Байдера доходили кое-какие слухи о президенте. Он женщин стороной не обходил. Танец окончился, и они уже покидали площадку. Их мгновенно окружило множество любопытных. Фотографы продолжали снимать. Президент с улыбкой повернулся к девушке и что-то сказал, видимо, попрощался. Она кивнула. Толпа двинулась за ним, и вскоре девушка осталась почти одна. Байдер набрал в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и шагнул вперед. «Мисс!» Вблизи она оказалась еще красивее, чем издали. «Да», — голос был низкий, интонация вопроса западная, тон вежливый. «Как вам танцевалось с президентом Соединенных Штатов?» «Странный вопрос». «Как вас зовут?» «Вы репортер?» «Нет». «Вы хорошо знакомы с президентом?» «Вы чересчур много задаете вопросов для человека, который отказывается назваться репортером». Он улыбнулся. «Вы правы, но мне никак не удается придумать другой способ оставить вас подле себя». Она впервые посмотрела ему прямо в глаза. «Этот способ очень прост. Почему бы вам не пригласить меня на танец?» Глава 11. Звали ее Джордана Мейсон. Родилась она и росла в Сан-Франциско. На самом деле оказалась девушкой из Калифорнии. Родители развелись, когда она была еще ребенком. Она повторно вступила в брак, но отношения между ними сохранялись дружеские, и девочка часто виделась с отцом, хотя постоянно жила с матерью. Теперь ей было 19 лет. Училась она на первом курсе в Беркли и была одним из организаторов студенческого движения в поддержку Кеннеди, что явилось причиной приглашения на церемонию вступления в должность. Будущий президент заметил ее еще на митинге в Сан-Франциско. Представители прессы не упустили момент и сделали несколько эффектных снимков. Кандидат в президенты в окружении студентов. Кеннеди обещал, что в случае победы обязательно пригласит ее на церемонию. Она не была настолько наивна, чтобы верить, что он не забудет своего обещания. Наверняка у него и без нее забот хватает. И была несказанно удивлена, обнаружив в утренней почте приглашение. «Здорово, правда?» — взволнованно обратилась Джордана к матери. Но мать не разделяла восторга дочери. Все семейство твердо придерживалось республиканской позиции. «Надеюсь, они позаботились о том, чтобы предоставить сопровождающую». «Но мама!» — расстроилась Джордана. «Ведь сейчас 1960 год, а не начало века, и я же вполне взрослая, могу сама о себе позаботиться». «Я в этом уверена», — успокоила мать. «И все же, где ты будешь жить? И кто оплатит твой авиабилет?» «Ну уж это наверняка моя забота. Приглашение распространяется только на саму церемонию, и там подчеркнуто, что мне зарезервировано место рядом с президентом. И все-таки это мне не по душе. Поговори-ка лучше с отцом». Джордана позвонила отцу на службу в Civic Center. Он тоже особого энтузиазма не проявил, но тем не менее понимал, насколько это может для нее оказаться значительным событием. На всякий случай предупредил ее о репутации Кеннеди, хотя был уверен в порядочности своей дочери. Кроме того, он считал, что теперь, став президентом, этот человек вынужден будет изменить образ жизни. Он согласился купить ей билет, но потребовал, чтобы мать поискала знакомых, которые могли бы быть там с Джорданой вместе. Вашингтонские отели — это злачные места, переполненные всякого рода южными